Брина. Брина открыла глаза и вынырнула из сна. Браслет-артефакт на запястье мягко пиликнул, сообщая принцессе, что она спала нужное для красоты и здоровья количество часов. Девушка улыбнулась, сладко потянулась и раскрыла объятия для привычно запрыгнувшего на кровать Тедди. Плюшевый медведь с маленькими глазками и смешной мордочкой потерся о свою хозяйку, слизывая с нее крохи магии. «Привет, Тедди. Ночь прошла хорошо?» Брина знала, что многие фамильяры спят со своим хозяином, но ей достался ночной магический зверь. Тедди ночью охранял свою драконицу. Хотя «достался» — неправильное слово, потому что принцесса выбрала его сама еще в детстве. Несмотря на то, что ей тогда было от силы 3, Брина прекрасно помнила, как ее привели в отцовский тронный зал и показали целый зоопарк сидящих в клетках фамильяров. Там были и драгониксы, перья которых как кинжалы, и ящерокошки, и многие другие. Только принцессу заинтересовал медвежонок у ног распорядителя фамильяров. «Хочу Мишку», — ткнула она в самое безобидное существо из всех, кто здесь присутствовал. Ее тетки побледнели, отец сдвинул брови. «Сабрина, выбери что-то более подходящее принцессе», — приказал король Алузии. «Но я хочу Мишку», — упрямо заявила та самая принцесса и загробастала Тедди, который совсем не сопротивлялся обнимашкам. «Огдон еще никому не привязан», — обрадовал распорядитель, хотя в случае с отцом скорее огорчил и разочаровал. Правда, потом папочка всем рассказывал, что любимая дочь выбрала фамильяра из-за его магической мощи, потому что Тедди оказался секретом. Плюшевый мишка мог превращаться в настоящее чудовище и нейтрализовал множество покушений на принцессу, ее маленький защитник. Брина улыбнулась своим воспоминаниям и почесала Тедди подбородок. Мишка тоже довольно улыбнулся, обнажив ряд острых, как бритва зубов. «Люблю тебя, Тедди», — призналась она и пошла собираться. Брина всегда ухаживала за кожей вечером, чтобы утром не тратить на это много времени, а вот гимнастику делала обязательно. Специальный комплекс, подобранный для нее королевскими тренерами. Магия магии и обязательную физическую нагрузку никто не отменял. Переодевшись в форму алхимического факультета, зеленая кожаная юбка и белая без единой складочки блузка, принцесса поцеловала Тедди и выпорхнула из своей комнаты в общежитии алхимического факультета. Когда-то местное скромное жилье после дворца показалось девушке слишком простым, но она быстро привыкла. Тем более, что скромным оно было по королевским меркам, все-таки звездец — один из лучших вузов мира. «Привет, Брина!» Дайна, высокая красноволосая демонесса, четверокурсница, перехватила Сабрину на выходе из общаги. «Как твое лето?» Лето было отстойным, и Дайна это знала, но все равно дружелюбно скалилась. Они вроде как были из одной компании, вместе тусовались. «Познавательно», — повела плечом Брина. «Если лето не задалось, значит, учебный год пройдет отлично». Примета, которая срабатывала у Сабрины уже 3. Все поступление прошло на нервах, зато она впервые переехала из дворца. Кому-то это показалось бы неудобным, Брина считала это восхитительным — жить вдали от строгого родителя. Первый курс тоже был восхитительным, местами сложным, но интересным, а вот летом она вернулась к отцу, и они ссорились все каникулы. Второй курс понравился ей больше первого, даже удалось отомстить Фабиану за все. Правда, Артуан, ректор и по совместительству кузен, ее за это наказал работами на экзаменах. Поэтому вместо поездки на остров Эль ей пришлось таскать бумажки и терпеть придурка Фабиана. Зато впервые в жизни у принцессы появилась подруга. Не такая, как Дайна, которая только в глаза улыбается, а за спиной стерва-стервой, а настоящая. Кстати, надо заскочить к Тьерине сегодня и узнать, как ее дела. Заодно похвастаться новостями. «Я тут узнала, что ты теперь староста нашего любимого факультета», — продолжила Дайна. «Поздравляю». «Спасибо», — кивнула Брина. «Это очень серьезная должность. Я в курсе». Если нужна помощь, я могу побыть на подхвате. Я ведь тоже выдвигала свою кандидатуру. Но выбрали тебя». В красных глазах демонессы так и читалось. «Потому что ты принцесса». Брину по этому поводу совесть не мучила. Она родилась принцессой и обладала рядом привилегий по праву рождения. Странно было бы не использовать плюшки, которые у тебя есть. Но Сабрина также понимала, что мало родиться принцессой. Нужно еще и соответствовать собственной диадеме. Поэтому поступила на выбранную папочкой алхимию. Поэтому хорошо училась и поэтому решила стать старостой факультета. Старосту не так-то просто забрать из университета. «Буду иметь в виду», — поблагодарила она Дайну, но не от чистого сердца. Тем более, что перед занятиями рассчитывала забежать к Тьерине. Тьерина была человеком и, по совместительству, секретарем ректора. Узнай папочка, с кем она дружит, его бы замучила изжога. Человек, еще и обслуживающий персонал. Но после того откровенного пьяного разговора, после чего Брина даже заночевала у Тьери, между ними возникла удивительная связь, которая могла быть только у двух лучших подруг. «Поздравь меня! Я теперь староста», — сообщила она с порога. Тьерина, сидящая за письменным столом, сделала страшные глаза и указала ими в сторону окна. Только сейчас Брина заметила собранного, но привычно раздраженного кузена, который, о великие драконы, заметил ее первым. «Тогда ты в курсе, что прямо сейчас проводится завтрак собрания старост всех факультетов?» — вздернул бровь Артуан. «Разве он не вечером?» — побледнела Брина. «После всех занятий. Завтрак вечером?» «Гоблины, забери Дайну!» — зарычала принцесса и шагнула к окну, подвинув ректора в сторону. «Я воспользуюсь твоим выходом». И прежде чем Артуан ей запретил, выбежала на балкон и обратилась в драконицу. Она уже и так опоздала, ножками бы прибежала аккурат к концу. А так эффектно появилась в малой столовой, где собирались старосты. Шагнула с балкона под взглядами дюжины старост и натолкнулась на один единственный взгляд сидящего во главе стола принца Фабиана. «Опаздываешь, новенькая», — криво усмехнулся он. «Из дворца летели, ваше высочество». Попытка прийти и занять свое место незаметно провалилась с треском. Брина сменила ипостась и одернула юбку. К счастью, одежда ее была из натуральных тканей и трансформировалась вместе с ней. «Время перепутала», — зачем-то оправдалась она. «Больше не путай, мы тут ждать не любим, даже принцесс. Я в первую очередь студентка и староста. Как ей удалось сдержать раздражение на Фабиана — загадка. Продолжайте». Она все таки заняла место, последнее свободное за длинным овальным столом. «Благодарим, ваше высочество!» Фабиан прижал ладони к сердцу, и кто-то из старост даже не сдержал смеха. Вернемся к нашему обсуждению. Значит, в этом году единогласно голосуем за чемпионат старост. Каждый из нас будет сражаться за свой факультет».